Ложь первая. Глава первая. «Вот так я и завоевал ее сердце», — заключил он с улыбкой и, откинувшись на спинку кресла, заложил руки за голову и потянулся. Ходячее воплощение самодовольства. Он посмотрел на меня, потом на идиота за моей спиной, а затем опять перевел взгляд на меня. Явно ожидал от нас какой-то реакции. Хотел увидеть на наших лицах улыбки, почувствовать наше восхищение, наш восторг. Я ненавидела его. Ненавидела всепоглощающей, жгучей, прям-таки библейской ненавистью. Как ненавидела эту историю, которую он повторял каждую пятницу, когда я приходила на ужин. Неважно, кого я приводила с собой. Неважно, с каким дегенератом я в тот момент встречалась. Он всем рассказывал эту историю. Еще бы, ведь речь шла, понимаете ли, о его главном жизненном достижении. Для такого мужчины, как Чарльз, успешного, состоятельного, обаятельного, красивая, умная, блистательная женщина, подобная Марне, была чем-то вроде медали высшей пробы в его коллекции. И поскольку чужое уважение и восхищение были необходимы ему как воздух, а от меня он ни того, ни другого не получал, ему оставалось выжимать их из других гостей. Меня каждый раз так и подмывало сказать в ответ. Но, разумеется, я никогда этого не говорила. Что у него пороху не хватит, чтобы завоевать сердце Марни. Сердце, если уж быть честной, а я, наконец, до этого дозрела, завоевать нельзя. Его можно только подарить и принять. Но ни в коем случае не похитить, не покорить, не разбить, не завладеть им, не украсть его, не приказать ему что-то. И уж точно... «Не завоевать». «Сливки?» — спросила Марни. Она стояла у обеденного стола с белым керамическим кувшинчиком в руках. Волосы ее были сколоты в аккуратный узел на затылке. Выбившиеся локоны обрамляли лицо. Цепочка перекрутилась, и подвеска оказалась рядом с застежкой в ложбинке между ключицами. «Нет, спасибо», — покачала головой я. «Тебе я и не предлагаю», — улыбнулась она в ответ. «Я же знаю твои вкусы. Хочу кое-что сказать тебе, прежде чем мы начнем. Марни Грегори — самая яркая, впечатляющая, поразительная женщина из всех, кого я знаю. Она моя лучшая подруга. Вот уже 18 с лишним лет. Наши отношения официально достигли совершеннолетия. Когда уже можно пить спиртное, вступать в брак и играть в азартные игры? Слово, мы подруги с того самого дня, как познакомились в школе. Был первый учебный день». И все мы выстроились в длинном узком коридоре. Вереница 11-летних ребятишек, по очереди подходивших к столу в дальнем конце холла. Некоторые сбивались в группки по несколько человек, как мыши внутри удава, нарушая упорядоченную цепочку. Я нервничала, думая о том, что никого здесь не знаю, и морально готовилась провести большую часть следующих 10 лет в одиночестве. Разглядывая эти маленькие компании в коридоре, я пыталась убедить себя, что вовсе не хочу принадлежать к одной из них. Поторопившись, я сделала слишком большой шаг вперед и наступила на пятки девочки, которая стояла передо мной. Она обернулась. Меня охватила паника. Я была совершенно уверена, что сейчас раздастся крик, и меня унизят и засмеют на глазах у будущих одноклассников. Но едва я увидела ее лицо, как от моего страха не осталось и следа. Знаю, это прозвучит смешно, но Марни и Грегори похожи на солнце. Я сразу подумала об этом. Такое сравнение нередко приходит мне в голову и сейчас. У нее ослепительная кожа, напоминающая сливочный фарфор. Щеки Марни лишь изредка окрашивает нежный розовый румянец. Это бывает от физического напряжения или от избытка веселья. Ее рыжие волосы вьются яркими красно-золотыми спиралями, а глаза, на удивление, светлые, разбеленного голубого оттенка. «Извини». Пробормотала я, отступая на шаг назад, и уставилась на свои новенькие блестящие туфельки. «Меня зовут Марни», — сказала она. «А тебя как?» Эта первая встреча символизирует наши с ней отношения в целом. Марни обладает той открытостью, той манерой держаться, которая мгновенно располагает к ней. Она безоговорочно уверена в себе, бесстрашна и не задумывается ни о каких камнях за пазухой у окружающих, в отличие от меня. Я боюсь любого проявления враждебности и всегда жду того, что в конечном счете, мне это слишком хорошо известно, обязательно произойдет. Жду, что меня высмеют. В тот день я боялась, что предметом осуждения и насмешек ст станут мои прыщи на лбу, волосы мышиного цвета, школьная форма, которая была мне явно велика. Теперь переживаю за другого. Это вечно дрожащий голос, одежда, выбранная мной исключительно с точки зрения удобства, а вовсе не потому, что она мне идет. Кроссовки, прическа, обгрызанные ногти. Марни свет, в то время как я тьма. Я сразу же это поняла. Теперь ты тоже об этом знаешь. Итак, подошла наша очередь, и сидевшая за столом учительница в голубой блузке рявкнула. «Имя?» «Марни Грегори», — ответила моя новая знакомая твердым и уверенным тоном. «Грегори, Марни, тебе в тот класс с буквой «С» на двери. Теперь ты?» — бросила она мне. «Ты у нас кто?» «Джейн», — пролепетала я. Учительница оторвалась от списка, который лежал перед ней на столе, и закатила глаза. «Ой», — спохватилась я, — «простите, я Бакстер, Джейн Бакстер». Учительница сверилась со списком. «В том же классе. Тебе в ту дверь с буквой «С». Кто-то мог бы возразить, что наша дружба была продиктована обстоятельствами, и что я ухватилась бы за любого человека, проявившего ко мне маломальское участие, доброту, любовь. Вероятно, этот скептик оказался бы не так уж далек от истины. В таком случае можно считать, что встреча, а впоследствии дружба с Марни, были предначертаны свыше, поскольку потом я тоже стал ей нужна. Это кажется бредом, знаю. Возможно, это и есть бред. Но временами я могу в этом поклясться. «Да, будьте добры», — сказал Стэнли. «Я с удовольствием выпью чая со сливками». Стэнли был моложе меня на 2 года, однако уже успел стать адвокатом с кучей всяких степеней. Светлые, почти белые волосы все время падали ему на глаза, а еще он постоянно ухмылялся, зачастую без особой причины. В отличие от большинства его сверстников, необходимость разговаривать с женщинами не вызывала у него немедленного приступа немоты. Видимо, сказывалось детство, проведенное в окружении сестер. Но в общем и целом он был невыносимо скучен. Чарльз, судя по всему, наслаждался его обществом. Что ж, это было предсказуемо и вызывало у меня еще больше отвращения к Стэнли. Марни через стол передала ему сливочник, аккуратно придерживая блузку на животе. Не хотела, чтобы тонкая ткань, думаю, это был шелк, задела фрукты в вазе. «Еще что-нибудь?» — спросила она, посмотрев сначала на Стэнли, затем на меня и в последнюю очередь на Чарльза. На нем была рубашка в бело-голубую полоску. Несколько верхних пуговиц он расстегнул, и в вырезе виднелся треугольник черных волос. Взгляд Марни на некоторое время задержался на нем. Чарльз покачал головой, и его галстук, который он развязал, да так и оставил болтаться на шее, скользнул влево. «Отлично», — произнесла Марни, и, присев к столу, взяла десертную ложку. В разговоре, как обычно, задавал тон Чарльз. Стэнли мог бы с ним потягаться и при каждом удобном случае вставлял рассказ о каком-нибудь... в своем успехе, но я скучала и, думаю, Марни тоже. Мы обе откинулись на спинки кресел, потягивая остатки вина, и каждая была поглощена собственным мысленным диалогом. В половине 11 Марни по своему обыкновению поднялась и произнесла: «Так, ладно». Эхом отозвалась я и тоже встала. Она собрала со стола тарелки и примостила их на сгибе левой руки. Розовая капелька сока вытекла из одинокой малинины, лежавшей на одной из тарелок, и запачкала белоснежный рукав блузки. Я взяла опустевшую вазу для фруктов. Марни сделала ее своими руками на каком-то мастер-классе по гончарному делу несколько лет назад. Захватила сливочник и последовала за подругой в кухню, расположенную в глубине квартиры. Эта квартира, их квартира, была данью их отношениям. Платила за нее... как и за большую часть остальных вещей Чарльз, по настоянию Марни. Пожалуй, за все 3 года, прошедшие со дня их знакомства, это был единственный раз, когда Чарльз поступил наперекор себе. Он был не из тех людей, что поддаются на уговоры. А вот Марни, напротив, могла без труда уговорить кого угодно на что угодно. Когда они сюда переехали, это была настоящая конура. Тесная, темная, грязная, сырая, расположенная на 2 этажах и отчаянно нелюбимая. Но Марни всегда обладала провидческим даром. Она способна разглядеть жемчужину там, где ее не увидел бы никто другой. Она умудряется заметить лучик надежды в беспросветном мраке. По мнению Марни, даже я не безнадежна, как это ни смешно, и твердо верит в свою способность соорудить из ничего нечто потрясающее. Я всегда завидовала подобной уверенности в себе. В случае с Марни эта уверенность проистекает из упорства. Она не испытывает страха потерпеть фиаско, но не потому, что в ее жизни никогда не было неудач, а потому, что неудача для нее всегда была лишь временной заминкой, небольшим препятствием на пути, который так или иначе приводил ее к успеху. Она трудилась как проклятая, по вечерам и выходным, во время отпуска, чтобы сделать из этой квартиры конфетку. Своими маленькими ручками она отдирала старые обои, шкурила двери, красила шкафы, укладывала полы, стелила ковролин, шила шторы. Делала буквально все. До тех пор, пока эти стены не начали излучать то же тепло, что и она сама. Ту же спокойную уверенность, безошибочно распознаваемая и одновременно трудно поддающаяся определению чувства дома. Марни загрузила тарелки в посудомоечную машину, оставляя между ними большие промежутки. «Так они лучше отмываются», — пояснила она. «Я знаю». Отозвалась я, потому что она каждый раз говорила одно и то же. Потому что я каждый раз издавала один и тот же звук, негромкое фырканье. Потому что гонять полупустую машину казалось мне расточительством. «У нас с Чарльзом все очень хорошо», — сказала она. По спине у меня побежали мурашки, и я распрямилась, чувствуя, как в мои легкие врывается воздух. До того мы обсуждали их отношения всего однажды. И это был разговор, отягощенный длинной запутанной историей очень давней дружбы. С тех пор мы с Марни говорили на сугубо практические темы, об их планах на выходные, о доме, который они, возможно, в один прекрасный день купят подальше от Лондона, о матери Чарльза, умирающей медленной, мучительной, одинокой смертью от рака в Шотландии. К примеру, мы ни разу не коснулись того обстоятельства, что они вместе уже 3 года, и что несколькими месяцами ранее я неожиданно наткнулась в недрах прикроватной тумбочки Чарльза, да я знаю, что мне не следовало совать туда нос, на помолвочное кольцо с бриллиантом. Был оставлен без внимания тот факт, что даже без этого злополучного кольца их совместный путь стремительно приближался к некой точке невозврата. Оба были готовы принять решение, которое свяжет их друг с другом навечно. И подобные узы, невзирая на дружбу почти 20-летней давности, нас с Марни не связывали никогда. Не обсуждали мы и мою ненависть к Чарльзу. «Угу», — выдавила я, потому что боялась, что развернутое предложение, да и вообще любой неодносложный ответ, не оставит от нашей дружбы камня на камне. «Что скажешь?» — спросила Марни. «Думаешь, у нас хорошая перспектива?» Я кивнула и перелила остатки сливок и сливочника обратно в пластиковый контейнер из супермаркета. «Как думаешь, мы ведь подходим друг к другу, да?» Я открыла дверцу холодильника и, спрятавшись за ней, медленно, очень медленно, стала пристраивать контейнер со сливками на верхней полке. «Джейн?» — переспросила она. «Да», — откликнулась я. «Думаю, да». Это была первая неправда, которую я сказала Марни. Теперь меня ежедневно мучает один вопрос. Если бы я не солгала ей в самый первый раз, пришлось бы мне кривить душой и дальше. Я предпочитаю думать, что та первая ложь была самой незначительной из всех. Но ирония заключается в том, что это не так. Если бы в тот пятничный вечер я была честна с моей подругой, все могло бы быть и было бы по-другому. Я хочу, чтобы ты это знала. Я полагала, что поступаю правильно. Старая дружба, как узловатая веревка, в одних местах истершаяся, в других — утолщенная, наподобие веретена. Я опасалась, что ниточка нашей любви окажется слишком тоненькой, слишком непрочной, чтобы выдержать груз моей правды. Потому что правда, которая заключалась в том, что я никогда и никому не испытывала такой жгучей ненависти, как Чарльзу, без сомнения разрушила бы нашу дружбу. Если бы я была честна, если бы я пожертвовала нашей любовью ради их любви, он сейчас наверняка был бы жив».